«Отец, мать, я приготовила завтрак. Пожалуйста, наслаждайтесь. Спасибо за твою тяжелую работу и специально приготовленный тобой завтрак». Пока Шрейши все еще думал о том, что происходит, Аяни начала восхвалять девушку тень за благоразумие. Аяни повернула голову и с улыбкой сказала: «Шрейши-кун, посмотри, как хорошо себя ведет наша дочь. Это завтрак, который она специально приготовила для нас двоих. Давай поедим вместе». На словах «наша дочь» даже был сделан особый акцент. Шрейши просто хотел узнать, что случилось с этой глупой дочерью и Аяни, прежде чем он проснулся. http://63648.2895314. Глава 93. Атака Аяни 2.1.2. Глава 93. Атака Аяни 2.1.2. После завтрака Шрейши спросил: «Как ты смогла прийти ко мне?» Он знал, что у Аяни не так много свободного времени в клане Хьюга. Только в тот период, когда команда Сакума еще существовала, у нее было достаточно свободы, чтобы делать подобное. Однако их отряд уже давно был расформирован. Количество ее выходов с территории клана с тех пор можно пересчитать по пальцам одной руки. В последний раз она выходила, кажется, когда были похороны Сакума. Все последующие их обмены ограничивались лишь скрытой передачей информации. «Я сегодня отпросилась. Все в порядке». Аяни рассмеялась. «Это нормально, что ты так отвлекаешься от работы. С подобным проблем не будет. Наш будущий патриарх очень сговорчивый человек, в отличие от старейшин, которые очень сильно хотят контролировать каждую пылинку в клане. Он очень непредубежденный». Аяни редко так благосклонно отзывалась о человеке из основного клана Хьюга. Шрейши не в первый раз слышал об этом человеке. Единственный наследник клана Хьюга с выдающимся талантом ниндзя и красивыми чертами лица. Еще не достигнув 20 лет, он уже стал известным джонином в деревне. Хотя до сих пор мало известно о его силе, как наследник такого великого клана, его навыки должны быть выдающиеся среди остальных джонинов. Посредственный человек не сможет стать патриархом большого клана ниндзя. В любом случае, ниндзя в основном говорят своей силой. Даже в клане Хьюга, со статусом наследника патриарха и очень хорошим талантом ниндзя, когда такой человек становится патриархом, он будет более признаваемым своими людьми, если он силен. Как и в случае с постом Хокаге, сила необходима. Только имея силу можно говорить о каком-либо политическом капитале. Если сил не хватает, такой человек очень быстро будет убран со сцены. Кроме того, Рури сейчас нет дома. Я боялась, что Шрейши-куну будет скучно одному, поэтому пришла сюда, чтобы поболтать с тобой и развеять скуку. Если Шрейши-кун находит меня раздражающей, я могу вернуться. Пока это приказ Шрейши-куна, я буду подчиняться всему. Пожалуйста, владей моим телом, как пожелаешь. С таким невинным и чистым взглядом она вообще не выказывала чувства сопротивления, говоря эти слова. Она также произносила их тоном идеальной жены, а выражение ее глаз было настолько нежным, что могло превратить в желе кости самого стойкого мужчины. Но Шрейши считал, что в его сердце должно быть лицо другой девушки. «Не волнуйся, ты меня не раздражаешь, только не мешай мне работать». «Хорошо». А я непослушно кивнула. «Пока это приказ Шрейши-куна, я безоговорочно посвящу этому свое тело и душу». Она снова сказала ему такие двусмысленные слова. Оглядываясь назад, Шрейши только что понял, насколько сильно было желание и порыв в его сердце. По сравнению с Рури, у которой изо рта всегда исходил холод, хотя в сердце она всегда оставалась очень честна, Аяни была настоящей хищницей. «Кстати говоря, я не ожидала, что ты создашь второго клона. То, как она появляется, выглядит довольно странно». В это время Аяни вспомнила момент, когда она сегодня пришла сюда, ее легко заметила девушка-тень, и бесшумно появилась из тени в щели на стене. Если бы не ее сильное восприятие, ей было бы трудно узнать, что она стала чьей-то мишенью. «Ты имеешь в виду теневую танцовщицу? Сила, которую я ей дал, это способности на основе стихии инь. Как и земляной генерал, его вторая дочь также получила имя, теневая танцовщица, ну или не имя, а что-то вроде идентификационного кода. Строго говоря, никто из них не относится к категории обычных людей, не говоря уже о земляном генерале с почти бессмертным телом. От способностей теневой танцовщицы защититься еще труднее. Шрейши создал ее ради своей собственной безопасности, поскольку он решил полностью отказаться от тренировок, которые могут усилить его напрямую. Это означало, что в будущем он не сможет сосредотачиваться на лобовом бою, учитывая, что он ожидает встретиться с атаками, которые сам не сможет предотвратить. Теневая танцовщица стала убийцей и стражем, рожденным защищать его. Она может управлять тенями и прятаться в них, и обычно всегда остается рядом с Шрейши. Если враг подойдет близко к нему, он сможет положиться на свою тень для защиты или атаки врага. Поэтому ее скорость, а также возможности в использовании стихии Инь чрезвычайно высоки. В будущем, если он сможет идеально интегрировать в ее силу режим мудреца, скорость и сила теней будут качественно улучшены. Способности на основе стихии Инь – это похоже на технику теневого подражания клана Нара. Вспоминая необычный образ теневой танцовщицы, это имело смысл. Это примерно то же самое, но между ними есть разница. Теневая техника клана Нара не очень агрессивна, она сосредоточена на контроле и создании возможностей для атак союзников. Теневая техника теневой танцовщицы фокусируется на защите и нападении, и ее способности представляют силу, помогающую в этих двух аспектах. Все-таки это клон, специально созданный для защиты его собственной жизни, и ее цели сильно отличаются от такого средства связи, как земляной генерал. На момент создания земляного генерала его технологии были не очень зрелыми, поэтому тот так сильно отличается от теневой танцовщицы. По мере того, как технологии в этой области будут становиться все более совершенными, клоны, созданные в будущем, естественным образом будут получаться все сильнее и лучше. А пока он просто должен еще больше усилить и улучшить уже существующих двух клонов. Такая опасная способность. Мне даже жаль твоих врагов. А я немного подумала об этом и поняла, насколько устрашающим будет такой зловещий метод боя для ниндзя из плоти и крови. Шрейши-кун все такой же ужасающий, как и прежде. Но было бы неплохо, если бы его зловещие намерения использовались для доминирования над ее телом. Очевидно, она была первым человеком, завоевавшим доверие Шрейши-куна. А ту девку с шерингеном она очень хотела бы утопить в море. Спокойно и мирно попивая травяной чай, она была такой же тихой и красивой, как самая идеальная жена. Однако Аяне все это время чувствовала сильное желание в своем сердце. Это чувство уступало только ее нежеланию быть птицей в клетке. Но также неоспоримым фактом являлось то, что та девка с шерингеном сейчас сильнее нее. Таков мой способ борьбы. Они мои клоны, и, естественно, они должны считаться частью моей силы. Ведь, в отличие от вас, у меня нет такой удобной родословной от моих предков, поэтому я могу использовать только другие способы, чтобы увеличить свою безопасность. Шрейши, который не знал, о чем думает Аяне, решил, что эти слова были подходящим ответом, после тщательного обдумывания. http://63648-2897-94 Глава 93. Атака Аяне 2.2.2. Глава 93. Атака Аяне 2.2.2. Хотя Шрейши не хотел признавать разрыв в силе, вызванный родословной, иногда ему приходилось склоняться перед реальностью. Большинство людей не могли преодолеть этот гнетущий разрыв, что также являлось причиной того, что Шрейши часто проигрывал Рури в прошлом. Когда они были детьми, это не было очевидно, но после открытия Шерингана разрыв становился все больше и больше, пока не стал непреодолимым. Возможно, и существуют ниндзя, способные преодолеть гнетущую силу родословной своими силами, но Шрейши считает, что он не тот, кто может это сделать. Так что он решил, что ему нужно что-то еще, чтобы компенсировать свои недостатки. Шрейши придерживался идеи, что нужно знать свои недостатки и искать способы их восполнить. Рост человека заключается в самопознании и поиске истины в фактах, а не в высокомерии или чрезмерном принижении себя. Нетерпение и ревность, зависть и жадность – это ненужные вещи. Просто нужно быть нормальным и здравомыслящим. Это действительно странно, почему даже утром так жарко. Аяне оттянула воротник и выглядела крайне недовольной сегодняшней жарой. Хотя обстановка здесь нормальная, погода в Канахе ближе к июлю действительно становится невыносимой. Все-таки уже почти август. В это время года немного тяжеловато. Шрейши-кун, здесь есть купальня, ты собираешься принять ванну, а что, хочешь помыться со мной? Эти слова вышли из уст Аяне очень естественно, и на ее лице появилась невинная улыбка. Он не понимал, что она имела в виду под тем, что только что сказала. В комнате вдруг стало так тихо, что было трудно дышать. Ну, не хочешь ли принять ванну вместе? Ведь сейчас так жарко, не правда ли? Нарушив молчание, Аяни улыбнулась и снова произнесла свое приглашение. «Успокойся, ты доктор, ты исследователь, будь разумным и не поддавайся иррациональным желаниям. Но если хорошенько подумать, то желание тела противоположного пола – это естественно». Лежа в открытых горячих источниках, Шрейши прислонился к перегородке. В какой-то момент лежать в одиночестве в горячих источниках стало его привычкой, но в этот раз он был здесь не один. Температура воды здесь очень подходящая. «Честно говоря, я вам очень завидую. Вы можете купаться в таком хорошем горячем источнике каждый день». Из-за перегородки донесся завистливый голос Аяни. Шрейши закрыл глаза и автоматически проигнорировал ее слова. Из-за перегородки донесся слабый ненормальный шум, причиной которого было то, что Аяни наклонилась поближе. «Ах, это так удобно!» Аяни без застенчивости застонала. «Шрейши-кун, а ты что думаешь?» «Угу!» Шрейши ответил не очень четко. Это случилось из-за постоянно появляющихся невыносимых образов в его голове. Например, была сцена, где пара вещей плавала на воде. «В любом случае, просто успокойся, Шрейши-кун. Что, когда вы с Рури принимаете ванну, вы сидите в одном бассейне?» Аяни, казалось, немного заинтересовалась этим вопросом. «Если бы я сделал это, то сгорел бы заживо в ее огненном ниндзюцу». Аяни засмеялась и сказала: «Да, в этом отношении Рури может быть очень застенчивой, но будь это я, то не возражала бы против такого рода вещей». Шрейши, естественно, мог прочитать настолько скрытое приглашение. Хотя он знал, что Аяни там не полностью голая, Шрейши в данный момент был не так уверен в своей способности контролировать себя, как обычно. Атмосфера затихла. Спустя час они так и сидели, прислонившись к одной и той же перегородке, без кого-либо общения. «Я закончил. Не оставайся здесь слишком долго. Это будет вредно для твоего здоровья, если ты задержишься тут». Шрейши встал из воды и сказал эти слова Аяне. «Понятно, Шрейши-кун, иди и занимайся своими делами. Я уже довольна тем, что ты смог оставаться со мной так долго». Шрейши вышел и оделся, а затем направился в гостиную, увидев, что Аяни до сих пор не вышла из женской ванной. Вероятно, ей хотелось понежиться еще немного. Его это не сильно волновало. Он открыл дверь гостиной и приготовился вернуться в лабораторию для работы. «Очень редко можно прийти сюда, чтобы принять ванну утром». Услышав этот знакомый голос, Шрейши напрягся. Рури появилась в дверях со сменной одеждой. Ее лицо было потным, очевидно, она только что вернулась и хотела помыться, чтобы снять усталость. Рури, разве ты не отправилась на долгосрочную миссию? Почему ты вернулась так рано?» Шрейши специально увеличил громкость своих слов. Лицо Рури начало выражать гнев. «И не упоминай, этот клиент наврал про уровень задачи. Она явно выдавалась как миссия с уровня, но я узнала, что это уровень, который совсем не подходит для участия новичков. Я остановила выполнение на полпути, пусть сам разбирается со своими проблемами. Вот так я отказалась от миссии и вернула троих новичков целыми и невредимыми. Вот, вот оно как. Почему ты так громко говоришь?» Рури нахмурилась, услышав, что голос Шрейши был громче, чем обычно. Ей не нравилось, когда другие громко разговаривали с ней, и она считала это раздражающим. «Ах, Кхем, мой голос не совсем в порядке в последние два дня. Я боялся, что буду слишком тихим, когда говорю». Шрейши отошел в сторону, и Рури прошла мимо него, направляясь в женскую раздевалку горячего источника. «Подожди, что еще? Ты сегодня странный». Рури повернулась и посмотрела на Шрейши. «Ничего такого. Просто я не видел тебя несколько дней. Я немного соскучился по тебе. Может, сначала пойдем куда-нибудь позавтракаем? Я уже поела на обратном пути». Сказав это, Рури прищурила глаза, заглянула в женскую баню, а затем посмотрела на Шрейши, который притворялся спокойным, выдумывая вещи на лету. «Раз уж ты уже поела, тогда я пойду, чтобы не мешать тебе принимать ванну». Рури посмотрела на Шрейши, которому хотелось поскорее убраться отсюда, неестественным взглядом. «Пока не уходи, я быстро искупаюсь. Подожди меня здесь, мне нужно с тобой кое-что обсудить». Сказав это, она вошла в раздевалку, не дожидаясь отказа Шрейши. Увидев безжалостный взгляд Рури, которая так целенаправленно вошла, не дав ему ни малейшего шанса выжить, Шрейши понял, что Рури что-то обнаружила. «Все, это конец. http://63648.2898611. Глава 94. Война между девушками». Глава 94. Война между девушками. В гостиной висела безмолвная тишина. Шрейши сидел на шезлонге, думая, что делать дальше. Он посмотрел в сторону входа в женскую баню. Прошло не меньше 10 минут с тех пор, как туда вошла Рури. Но пока ничего не произошло. Как на это ни посмотри, Шрейши считал это необычным. Будь то звук взрыва или картина ужасающего огня, заполняющего весь горячий источник, Шрейши был бы более спокойным, если бы увидел именно такую сцену. Что, черт возьми, происходит внутри? Может быть, Аяни уже ушла? В конце концов, он намеренно говорил громко раньше, чтобы предупредить Аяни, которая все еще купалась в горячем источнике, дабы та подготовилась к побегу. Если это так, то нетрудно понять, почему внутри так тихо. Но Шрейши чувствовал, что все не будет так просто. Беспокойно сидя на месте, Шрейши держал в руке молоко, но не пил его, а просто держал. Именно эта необычная тишина и была источником его беспокойства. Через 20 минут послышались шаги. Шрейши поднял глаза и увидел, что Рури и Аяни, одетые только в белоснежные юкаты, вышли из бани. Хаэм, как это возможно? Почему они не подрались? Это ненормально. Горячие источники здесь такие приятные. В последнее время у меня постоянно болели плечи. А сейчас мне так хорошо. Аяни подошла, лениво потянулась, и на белой юкате начали выпирать огромные шарообразные формы. Неудивительно, что у нее болят плечи. От такой ноши вполне нормально чувствовать боль в плечах. Даже в бою большая грудь могла повлиять на силу. Кто тебе сказал все время так много есть? Твои лишние куски жира слишком избыточны. Рури взглянула на грудь Аяни и произнесла такие слова. Мне также кажется, что это очень странно. Очевидно, темп их роста не был таким стремительным раньше. Может быть, это действительно как-то связано с моим аппетитом. Аяни тоже всерьез задумалась, не связано ли ее слишком большое превосходство в области груди над сверстницами с ее большим аппетитом. Шрейши не мог вмешаться. Рури и Аяни перебрасывались репликами туда-сюда, общаясь, как близкие друзья, что почти заставило Шрейши подумать, что сцена перед ним является иллюзией. Попал ли он в иллюзию Рури по незнанию? В конце концов, он знал, что ей не обязательно использовать свои глаза для этого. Вернее, с самого начала Рури сосредоточилась на использовании иллюзии не через шаринган. Но, после того, как Рури пришла, у него не было никакого контакта с ней, и иллюзия не могла так долго контролировать его, не будучи замеченной им. «Ну, вы двое, с вами все в порядке?» В этот момент Шрейши не мог не спросить, а почему что-то должно быть не в порядке? «Шрейши-кун, ты очень странный». «Нет, это вы двое странные». Но он не мог сказать это вслух. «Это слишком неправильно, должно быть что-то не так со сценой перед ним. Эти девушки впервые общались, как близкие сестры. Мы даже спины друг другу потерли. Эти белоснежные и гладкие мышцы спины». Аяни постучала пальцем по подбородку и многозначительно улыбнулась Шрейши. «Это так?» Шрейши открыл бутылку с молоком в руке и сделал глоток, чтобы успокоиться и уменьшить жар в сердце. Аяни, должно быть, намеренно сделала описание сцены такой заманчивой, заставляя его чувствовать желание вообразить что-то неправильное. И Шрейши действительно начал думать об этом. Неугомонное тело в подростковом возрасте действительно доставляет хлопот. «Хорошо, я собираюсь уйти после такого хорошего расслабления в горячих источниках». Выпив бутылку охлажденного молока, Аяни почувствовала себя более комфортно и приготовилась переодеться в свою одежду. «Ты не останешься на обед?» Рури очень естественно пригласила Аяни. «Нет, в клане еще слишком много дел». Аяни вошла внутрь и через несколько минут снова надела свой костюм ниндзя в стиле кимоно. «Тогда я прощаюсь. Надеюсь, у нас будет шанс снова поиграть вместе. Я тебя провожу». В этот момент Шрейши взял на себя инициативу сделать шаг вперед и сказал это. «Не будь таким беспокойным. Я уже не ребенок, и знаю дорогу назад. У тебя все еще есть работа, Шрейши-кун». Отвергнув его предложение, Аяни без колебаний ушла и закрыла дверь перед уходом. Последний повод для побега отсюда исчез. Это подлая женщина, которая бросает мужчину после того, как удовлетворится. Она совершенно не хочет брать на себя никакой ответственности. Кажется, в следующий раз он должен дать ей понять, кто здесь главный. Она становится все более непослушной. «Как долго ты собираешься оставаться здесь? Исследования режима мудреца еще не завершены, верно?» Позади него прозвучали холодные слова Рури. «Да-да, есть еще незаконченные части, Однако я уже близок к завершению. Но, Рури, разве ты не хотела со мной о чем-то поговорить и даже попросила подождать тебя здесь? Шрейши почесал затылок. Эх, неважно, нужно просто серьезно извиниться. В конце концов, это была его собственная вина. Если он возьмет на себя инициативу принять все свои ошибки, Рури обязательно простит его. Все потому, что Шрейши уже был знаком с подобным, и это даже стало его инстинктивной реакцией. Если хорошенько подумать, то это не особо важное дело. Ты можешь помочь мне получить инструменты для подавления потока чакры? Трое новичков в моей команде слишком слабы в физических навыках. Мне нужно дать им некоторую специальную подготовку. Только это, а ты о чем подумал? Увидев неестественное поведение Шрейши и его глаза, оглядывающиеся по сторонам, Рури спросила спокойным тоном. Я думал, что это про Аяне. Какое это имеет отношение к Аяне? Ах, нет, в любом случае это не имеет значения. Тогда я пойду работать. Я смогу получить вещи, которые тебе нужны, сегодня вечером. Я отдам их тебе завтра утром. В команде Рури Тригинина, то есть ему нужно сделать всего 3 предмета, которые могут сильно подавить поток чакры в теле. Увидев, что Рури больше не упоминает Аяне, Шрейши почувствовал себя странно, но решил, что лучше не беспокоить ее. Только когда он был на некотором расстоянии от горячего источника, и так и не услышал никакого движения сзади, Шрейши засомневался. Нет, это очень странно. Что-то не так, ни появление масштабного ниндзюцу огня, ни простого разрушения грубой силой, почему она вообще ничего не делает. Это действительно не соответствует характеру Рури. Услышь он сейчас хоть небольшой шум, Шрейши смог бы почувствовать себя намного спокойнее. Однако ничего нет, и это самая большая аномалия. Должна быть какая-то особая причина, о которой он не знает. Что же все-таки Рури и Аяне делали внутри? Они просто потирали друг другу спины, как близкие сестры. Может, на самом деле, отношения между ними двумя не так плохи, как я думал. В таком тревожном настроении Шрейши вернулся в лабораторию. Он был немного рассеян, когда проводил эксперименты, и все его мысли были сосредоточены на Рури. Почему все так? Улицы Канахи. Аяне, возвращающаяся к клану Хьюга, тоже хмурилась. Что происходит? Почему девка с Шеринганом ничего не сделала с ней? Вспоминая сцену, где они терли друг другу спины в бассейне горячих источников, брови Аяне нахмурились еще глубже. Это ненормально. Что в школе ниндзя, что после вступления в команду Сакума, такой близости между ней и этой девкой с Шеринганом никогда не было. Что с ней не так? Почему она не напала в тот момент, когда увидела ее? Изначально она уже была готова к бою, но по какой-то причине Аяне почувствовала, что с этой девкой с Шеринганом стало труднее иметь дело, чем раньше. Не только в плане силы, но и в плане самоконтроля. Где ты была, Аяне? У входа в клан Хьюга стоял ниндзя в традиционной одежде клана, ожидая ее возвращения. Фуюма-сенпай, почему вы здесь? Аяне, чьи мысли прервали, была немного недовольна, но на ее лице появилась лишь нежная улыбка. Она все так же вежливо ответила этому джонину из клана Хьюга перед собой, и это был безупречный и совершенный этикет, которому нужно было придерживаться в клане. Она вела себя не слишком близко и не слишком отстраненно, чтобы это можно было принять за неуважение. Но из-за странного ощущения Хьюга Фуюма считал, что в клане нет никого более ужасающего, чем эта девушка перед ним, которой не было и 20. Ты пропала с утра в общей сложности на 2,5 часа. Где ты была? Фуюма знал, что, если он хочет доминировать в разговоре с Аяне, то не должен следовать ее ритму. Хотя я очень хочу ответить на вопрос Фуюмы Синпэя, но это секретная миссия, данная мне Хиаши сама, так что... Аяне посмотрела на него с искренним извинением и ноткой страдания. Ты должна знать свои обязанности. Это то, что разрешил Хиаши сама. Увидев, что Аяне снова вытащила Хиаши сама в качестве щита, он знал, что в конце концов это дело может только закончиться на этом. Поскольку ее действия не затрагивали сути клана Хьюга, даже старейшины могли лишь сказать несколько слов и не стали бы предпринимать никаких практических действий. Если столь драгоценная боевая мощь будет так легко уничтожена из-за какой-то глупости, это станет огромной потерей для клана Хьюга. Так или иначе, в качестве ограничений всегда есть птица в клетке, и старейшины не будут заботиться о каких-то пустяках. Если больше ничего нет, Фуюма-сенпай, то я пойду выполнять свою работу. Фуюма ничего не мог сделать, но решил предупредить. Лучше не давай мне поймать тебя за руку. За руку? За какую руку? Вы очень странный, Фуюма Сенпай. Ты можешь обмануть любого, но мои глаза обмануть невозможно. Каждое твое движение находится под моим наблюдением. Фуюма Сенпай, вы действительно очень странный человек. Этот парень действительно надоедливый. Хотя она не возражала против работы с ним, но, если муха будет жужжать под ухом весь день, даже ей это может надоесть. Очень хочется побыстрее прихлопнуть эту муху. http://lrulatirubak63648.2900.269. Глава 95. Воля огня и мольба Цунаде, 1.3. Глава 95. Воля огня и мольба Цунаде, 1.3. Небо на востоке только начало светлеть, но уже в это время Шрейши погрузил свое тело в бассейн горячих источников, закрыв глаза. Он наслаждался этим, окутанный белым туманом над водой. Температура воды в горячем источнике была около 40-45 градусов, не слишком горячая и не слишком холодная. Такая температура воды была в самый раз. В этот момент Шрейши услышал звук плескающейся воды. Он открыл глаза и увидел девушку с длинными прямыми черными волосами, обладающую ослепительной красотой. Она не была завернута в банное полотенце, но из-за густого тумана он не мог ничего разглядеть. Кроме того, из-за восходящего солнца ее будто окружал святой свет, блокирующий его грязный взгляд, или свет первородного греха, который мешал людям быть честными друг с другом. Она приближалась так шаг за шагом, и подойдя к Шрейши сзади, девушка начала нежно тереть ему спину. Мягкая и нежная кожа ее пальцев могла легко прорвать защиту Шрейши. «Как тебе это? Очень приятно. Тогда, ты хочешь сделать что-то более приятное? Что-то более приятное? Про что она?» Про то самое. Шрейши изо всех сил старался подавить беспокойство в своем сердце, которое словно вот-вот собиралось выпрыгнуть из его горла. «Давай продолжим то, что мы оставили незавершенным вчера. Давай будем честны друг с другом». Руки девушки вытянулись вперед, обняв тело Шрейши. Слабый аромат ударил в его ноздри, но ему вдруг стало неудобно дышать. Он почувствовал, как руки девушки медленно двинулись вверх, обхватив его шею. «Подожди, ты обнимаешь меня слишком крепко, будь помягче. Разве это не то, чего ты хотел? Так что стань только моим». Дыхание Шрейши становилось все труднее и труднее, пока ее руки сжимались. Все его лицо покраснело, будто он задыхался. Шрейши открыл глаза на кровати, будучи весь в холодном поту, а затем посмотрел на светлое небо снаружи. Уже рассвело. Эх, такой странный сон. А я еще подумал, как Рури могла стать такой. Но это всего лишь сон. Тогда все в порядке. Однако ощущение сдавливания горла и нахождения на грани от удушья было действительно таким реальным. Шрейши уже не знал, был ли это приятный сон или ночной кошмар. После завтрака Шрейши взял инструменты, которые Рури попросила сделать его вчера, и отнес их ей. «Вот, это инструменты для подавления потока чакры, о которых ты просила меня вчера. Если надеть такой, то поток чакры в теле замедлится до скорости черепахи. Однако дети в твоем отряде всего лишь генины, так что не тренируй их слишком строго». Рури посмотрела на три металлических браслета в своей руке и кивнула, показывая, что поняла. «Еще один момент, на который следует обратить внимание. Лучше не тренироваться более 3 часов в день, нося их. Генинам даже лучше ограничиться 2 часами. Если делать это дольше, тебе, возможно, придется отправить их в больницу на госпитализацию. Это так серьезно? Если поток чакры будет замедлен во время покоя, проблем особо не будет. Но, если в таком состоянии усиленно тренировать тайдзюцу и ниндзюцу, то легко причинить вред своему телу. Сработают ли они, если я использую их сама?» С интересом спросила Рури. «Если их используешь ты, сдерживающие браслеты такого уровня будут сразу же выведены из строя. Твоя чакра слишком сильна, тебе нужно использовать сдерживающий браслет более высокого уровня. Сделай для меня такой». «Хорошо». Шрейши кивнул. Это походило на тренировки с отягощениями. Обычно для упражнения используется весовая нагрузка, а во время боя дополнительный вес с тела снимается. Благодаря этому другие характеристики не обязательно станут лучше, но скорость точно резко увеличится. Использование ограничительного браслета для упражнения эквивалентно увеличению веса чакры. В это время контроль и количество чакры, которую можно использовать, упадут до самого минимума, и будет трудно даже двигаться. Если при ношении подобного сдерживающего браслета натренировать скорость потока чакры до своего пикового уровня без браслета, тогда, после его снятия, контроль, взрывная сила, скорость потока чакры и даже мощность ниндзюцу мгновенно увеличится. Но очевидно, что ограничительный браслет, используемый для ограничения генинов, не может быть использовать Наруи. Взрывная сила чакры Джонина определенно несравнима с оной маленького генина. «Тогда я пойду». Сказав это, Руи остановилась и спокойно посмотрела на Шрейши. Шрейши на мгновение остолбенел, но потом все понял, подошел и обнял Руи, после чего они даже начали целоваться в коридоре. Только когда они запыхались, Руи была удовлетворена и ушла со слегка покрасневшим лицом. После этого Шрейши оставался в лаборатории. Экспериментируя со смешиванием чакры и природной энергии, он параллельно начал делать ограничительный браслет для Руи. Он должен был сделать его намного прочнее, а его эффект на порядок сильнее. Если делать все так же, как и с предыдущими тремя, то он будет быстро уничтожен ее чакрой. Если эти ограничительные браслеты разделить по силе на 10 этапов в качестве стандарта, то те, что он сделал ранее, могут рассматриваться только как браслеты второго уровня, а ограничительные браслеты, подходящие для Руи, должны быть 7 или 8 уровня. Стоит отметить, что с 6 уровня могут адаптироваться только джонины. Офис Хокаге. Руи была здесь, чтобы получить задание. Взяв свиток миссии у Хокаге Сарутоби Хирузина, Руи открыла его и посмотрела на содержание. Это было задание по защите уровня С, объект охраны, бизнесмен из страны гор. Он хотел перевести партию лекарственных материалов, закупленных оптом из страны огня, и переправить их в столицу страны гор для продажи. Поэтому он выдал Канахе задание по защите С уровня. Награда за выполнение составляла 40 тысяч рё. Для задач уровня С это можно было расценивать как относительно высокую награду. Стандартный предел за задание уровня С составлял 50 тысяч рё. Что думаешь? Глядя на девушку из клана Учиха перед собой, Хирузин хотел вздохнуть. Нет проблем. Если возникнут проблемы с указанным уровнем миссии, я вовремя ее прерву. Руи отложила свиток и сказала эти слова. Хирузин кивнул в знак одобрения. Последний клиент Руи солгал об уровне своей миссии, и в процессе она столкнулась с битвой против ниндзя. Обнаружив это, она сразу решила бросить клиента ради безопасности трех генинов в своей команде. Игнорируя крики и мольбы клиента, она без промедления вернулась в Канаху и оставила его на произвол судьбы. Клиент, выдающий задание, должен быть честным во время выдачи, иначе миссия легко может стать причиной смерти ниндзя Канахи, а зачастую и самого клиента. Если не гарантируется даже базовая честность, то своевременное прерывание задачи и отказ от клиента – правильный выбор. Подожди. Когда Рури собиралась уйти, сзади раздался голос Хирузина. «У вас есть еще что сказать мне, Хокаге сама?» Рури обернулась, и в ее глазах не было ни страха, ни уважения, а лишь спокойствие. Между ними существовали только деловые отношения. Иными словами, ей не хотелось говорить на какие-то ненужные темы с прогнившими высокопоставленными лицами деревни. Они напоминали ей некоторых высокопоставленных руководителей клана Учиха, которые до сих пор мечтали получить пост Хокаге. Такие глупые и высокомерные, ей даже невольно захотелось рассмеяться, вспомнив о них. Как ни посмотри, это просто кучка старых парней, сражающихся друг с другом за власть. Нынешняя Канаха походила на бассейн со стоячей водой, безжизненная и гнилая. «Я хочу спросить, что с тобой случилось? Мне кажется, что сегодня ты изменилась». Хирузину было очень любопытно. В прошлом он мог чувствовать только холодную и тяжелую ауру от Рури, гениальной девушки из клана Учиха, уже ставшей джонином, но сегодня все было по-другому. На этот раз было еще какое-то необычное ощущение. Странная аура, которую даже Хирузин не мог детально проанализировать. «Вы просто чрезмерно беспокоитесь, Хокаге сама. Если ничего другого нет, я пойду. У меня еще есть задачи, которые нужно выполнить». Руи повернулась спиной к Хокаге, бросив это предложение, открыла дверь и ушла. Он слегка вздохнул и посмотрел в окно с легкой меланхолией. Подобное поведение Руи не вызывало у него никаких чувств. Все-таки причина равнодушия этой девушки была непосредственно связана с решениями высокопоставленных лиц. Но все это было ради стабильности Канахи. Иногда действительно необходимо защищать интересы одних людей и жертвовать интересами других, чтобы сохранить стабильность и мир во всей деревне, иначе этим воспользуется враг. Одни это Данза, а другие – Сакума. Просто он не ожидал, что белый клык Канахи отреагирует столь решительно. Хирузин до сих пор не мог понять, почему Сакума покончил жизнь самоубийством. У него не должно было быть причин или мотива для самоубийства. Хирузин просто хотел использовать силу Данза, чтобы исключить Сакума из гонки за положение Хокаге. Он по-прежнему был бы незаменимым элитным джонином Конохи, и это осталось бы непоколебимым. Бесчисленные вопросы об этом беспокоили Хирузина. К сожалению, со смертью Сакума никто больше не мог ответить на его сомнения, которые долго оставались в его сердце. Учитывая это, холодное отношение Рури к высокопоставленным лицам было вполне понятным. Но Рури в будущем станет важной фигурой в клане Учиха, и это сыграет очень важную и решающую роль в плане примирения ее клана и деревни. Думая об этом, Хирузин посмотрел в сторону, где находилась школа ниндзя. Кстати, давно я там не был. http://63648.2902293. Глава 95. Воля огня и мольба Цунаде. 2.3. Глава 95. Воля огня и мольба Цунаде. 2.3. По пути в экспериментальный класс ниндзя-медиков Шрейши увидел знакомую фигуру, стоящую впереди в коридоре, словно наблюдающую за чем-то, с естественным выражением удивления на лице. Хокаге сама, ХМ, услышав звук, третий Хокаге Сарутоби Хирузин удивленно повернул голову и увидел идущего к нему Шрейши. «Я помню, ты, Хокаге сама, я Чиба Шрейши. Извини, в последнее время у меня много дел, да и я стал старше, и моя память немного ухудшилась». Хирузин беспомощно улыбнулся, выглядя очень добрым и любезным. «Вы шутите, вам лишь чуть больше 50 лет». В ответ на слова Шрейши, Хирузин улыбнулся и сказал: «Это не так уж и мало. Я занимаю эту должность уже 20 лет. Когда появится следующий Хокаге, я смогу полностью расслабиться». Шрейши улыбнулся и ничего не сказал. «Кстати, почему вы здесь, Хокаге сама?» «Ничего особенного, я просто хотел выйти и прогуляться». «Как тебе работа рядом с Цунаде в последнее время?» «Ты уже привык к этому, в этом нет ничего, к чему я не мог бы привыкнуть. Кроме того, это все, что я могу сделать для деревни. Не стоит недооценивать себя. Ниндзя-медики – это чрезвычайно важная часть Конохи сейчас и особенно в будущем. Если бы я согласился с медицинской реформой Цунаде раньше, многих смертей во Второй мировой войне ниндзя можно было бы избежать». Когда он сказал это, лицо Хирузина стало грустным. Медицинская реформа была официально начата только во время Второй мировой войны ниндзя вместо того, чтобы сосредоточиться на обучении ниндзя-медиков еще до ее начала. Если бы решение было принято заранее, показатель смертности среди ниндзя-конохи не был бы настолько высок, чтобы в войне со скрытым песком образовалась такая патовая ситуация на несколько лет. Это не вина Хокаге сама. Наступление войны – это то, чего все мы не ожидали. А спасение людей на войне – это ответственность и обязанность нас, ниндзя-медиков. И именно ради этого я выбрал этот путь вместо пути обычного ниндзя. И я также хочу поблагодарить Хокаге сама за то, что уделили внимание нам, ниндзя-медикам, и дали нам нынешний статус в деревне, твердо сказал Шрейши. В прошлом ниндзя-медики в Конохе не пользовались особым вниманием, и их статус вообще нельзя было сравнивать с бойцами. Только после медицинской реформы деревня повысила статус ниндзя-медиков, а за ними последовали и другие деревни. Цунаде действительно была предана развитию Конохи, и никто в деревне не мог сравниться с ней в этом отношении. Большинство нынешних ниндзя-медиков Конохи в той или иной степени были обучены ею, и эти ниндзя-медики спасли бесчисленное количество ниндзя и жителей деревни. Нетрудно представить себе высоту статуса Цунаде в деревне. Это все результат тяжелой работы Цунаде, и не имеет ко мне никакого отношения. Хирузин покачал головой и улыбнулся, видя, что у его ученицы такая высокая репутация в деревне, он действительно был очень счастлив. Только так деревня сможет быть более стабильной. Трое его учеников действительно внесли большой вклад. Шрейши посмотрел на детей, играющих в ниндзя на детской площадке, и сказал третьему Хокаге неподалеку: «Дети сейчас действительно счастливы, в отличие от того, что было несколько лет назад. Тогда их могли отправить на поле боя, как только они окончат учебу. Да, защита этих детей – величайшее наследие воли огня, оставленное первым Хокаге деревни. Первый Хокаге – великий человек, и он также является целью, к которой я стремлюсь. Воля огня, которую он оставил нам, это великая воля, достойная всеобщего обожания», – красноречиво сказал Шрейши. Хирузин рассмеялся и ничего не ответил. Через некоторое время он спросил: Кстати, что ты думаешь о людях клана Учиха? Шрейши немного подумал и сказал: хотя некоторые из них слишком высокомерны, я не думаю, что они плохие по своей сути. Просто полиция слишком часто получает жалобы от простых жителей деревни. Говоря об этом, его лицо было несколько беспомощным. Хирузин улыбнулся и сказал: да, Учиха также являются членами нашей большой семьи, унаследовавшими волю огня первого Хокаге. Я надеюсь, что однажды жители деревни смогут принять людей Учиха и тоже считать их семьей. Хокаге сама, вы пришли, чтобы спросить меня о Руре, верно? Шрейши немного подумал об этом и спросил его. Хирузин некоторое время помолчал. Я очень беспокоюсь о ее нынешнем состоянии. Я знал, разве Хокаге сама мог заботиться о таком маленьком парне, как я? Шрейши горько улыбнулся, давая людям ощущение легкости, показывая, что он не принимает подобные вещи близко к сердцу. Не нужно так принижать себя. Ты был оценен гениальной девушкой Бжонином из клана Учиха, что, несомненно, доказывает твои превосходные качества. В моих глазах ты уже отличный ниндзя Конохи, унаследовавший волю огня Хаширамы сама. Это просто шутка. Пожалуйста, не воспринимайте это всерьез, Хокаге сама. Шрейши улыбнулся, затем немного подумал и сказал Хирузину то, что его интересовало. С тех пор, как Сакума-сенсей скончался, настроение Рури было не очень стабильным. Если честно, когда я узнал об этом, я тоже был очень зол и не знал, что делать. Когда же я смог успокоиться, мне стало ясно, что Сакума-сенсей уже мертв и это не изменить, а также он не хотел бы видеть, как мы становимся такими. Сакума был превосходным ниндзя Конохи. Ну, именно из-за этого я могу по-настоящему понять Сакума-сенсея. Когда он умер, он принял такое решение с глубокой любовью к Конохи в своем сердце. Как его бывший ученик, мне нужно только понять это, унаследовать его волю и жить дальше, неся ее. Ведь долг и цель учеников – передать волю учителя. Шрейши вытянул руку и направил ею к небу, будто хотел что-то схватить. Глядя на светлое и оптимистичное выражение лица Шрейши, создавалось ощущение, что такими глазами и улыбкой может обладать только человек с чистой и доброй душой. Хирузин на мгновение был ошеломлен. С небольшими эмоциями он оценил Шрейши, который был еще молод, но мог думать о проблемах с разных точек зрения, охватывая множество вещей. И такое мышление, именно то драгоценное качество, которое нужно хорошему Хокаге. У Хирузина возникло ощущение, что, если такой человек будет рядом, возможно, клан Учиха действительно сможет интегрироваться в деревню и стать семьей. Похоже, я зря беспокоился. Хирузин беспомощно улыбнулся, но на душе ему стало намного легче. Это правда, что я слишком волновался. С таким прекрасным человеком рядом с Рури, она точно не собьется с пути. Хирузин был уверен в этом. Когда ты женишься, я обязательно приду и приготовлю для тебя поздравительный подарок. Хе-хе, Хокаге сама шутит. Нам с Рури еще рано задумываться об этом, сказал Шрейши, покраснев. 17, это не так уж и рано. В твоем возрасте я уже был помолвлен с Бивака. Увидев немного застенчивую реакцию Шрейши, Хирузин еще больше улыбнулся в своем сердце. Шрейши действительно был милым и чистым сердцем молодым человеком. Кажется, насчет гениальной девушки клана Учиха совершенно не нужно беспокоиться. Я действительно с нетерпением жду светлого будущего этой деревни. http://lrulatirubak63648-2903527. Глава 95. Воля огня и мольба Цунаде. 3.3. Глава 95. Воля огня и мольба Цунаде. 3.3. Ты так поздно сегодня. Ты почти опоздал. Извините, Цунаде-сенсей. Я только что встретил Хокаге сама в коридоре и немного пообщался с ним, придя в офис и столкнувшись с вопросом Цунаде, Шрейши сразу же честно ответил. С Хокаге, Цунаде немного растерялась. Да, о чем вы говорили? Ничего особенного, это были обычные мелочи. Шрейши ответил с естественным выражением лица. Понятно. Цунаде кивнула и больше ничего не спрашивала. В половине пятого, после окончания занятий, Цунаде в спешке покинула класс, оставив Шрейши отвечать на вопросы тех учеников, которые не поняли содержание урока. Теоретических и практических знаний Шрейши было более чем достаточно для обучения этих детей. Глядя, как Цунаде уходит, Шрейши почувствовал легкое беспокойство на сердце. «Цунаде-сенсей, мне жаль, что я так много раз пользовался вашей добротой», — внутренне вздохнул Шрейши. «Но для того, чтобы избежать больших неприятностей, ему ничего не оставалось, кроме как сделать это. В конце концов, он не хотел, чтобы Хокаге подходил к нему для разговора каждые 3-4 дня. Он смог обмануть его сегодня, но, если ему придется часто разговаривать с Хокаге в будущем, возможно, однажды удача от него отвернется. Шрейши действительно не мог сказать, придет ли Хокаге к нему снова, или это просто было совпадение. Но он понимает правду, что если будет слишком много общаться с ним, то не сможет ничего скрыть. Шрейши сенпай, я ничего не понимаю, вы можете научить меня? Шрейши сенпай, я не совсем понимаю. Шрейши сенпай. Подошедшие многочисленные девушки создали вокруг Шрейши розовую атмосферу. Какое-то время у Шрейши кружилась голова. В экспериментальном классе было не так много парней, а в основном милые девушки. Это вызывало у него чувство головокружения, но и немного жалости к себе. Спустя столько лет его, наконец, начали окружать девушки. Быть популярным у девушек – это определенно новый опыт для него. «Ладно, не надо толпиться, подходите по одной. Я не убегу и отвечу вам всем, недалеко от этого места». Шрейши сенпай действительно мягкий человек. Нахарарин, которая не стала втискиваться в толпу, сказала эти слова. «Правда, он же живет за счет девушки. Я не знаю, что в нем хорошего». Абита не вернулся домой сразу после школы, а подождал возле экспериментального класса, пока не закончился урок, прежде чем войти, чтобы найти Рин. «Абита, грубо так говорить». Рин посмотрела на Абита. «Но это правда», – прошептал Абита в своем сердце. «Это просто слабак, который живет за счет девушки в их клане Учиха. Но он такой высокомерный и окружен столькими милыми девушками. Тот парень, Какаши, тоже был таким». Абита что-то вспомнил и почувствовал себя несчастным. «Какаши. Кстати говоря, я давно его не видела. Рин, какой смысл встречаться с таким парнем? Он уже чунин, поэтому слишком занят своими заданиями. Может быть, он уже забыл о нас. Абита, ты все еще такой двуличный. На самом деле, ты тоже очень беспокоишься о Какаши». Рин тайно улыбнулась. «Ничего подобного. Именно его я ненавижу больше всего. Он часто говорил, что я худший ученик. Я не хочу иметь с ним ничего общего». Абита холодно фыркнул, пытаясь показать, что он и Какаши враги. Но Абита сразу прервал то, что хотела сказать Рин. «Это все в прошлом, не упоминай об этом снова». «Хорошо», — согласилась Рин. Абита вздохнул с облегчением, затем посмотрел на Шрейши, окруженного множеством девушек, и спросил Рин. «Кстати говоря, Рин, разве ты не собираешься задавать ему дополнительные вопросы?» «Это не важно, я просто пойду вечером в дом Шрейши сенпая, чтобы спросить». Услышав это от Рин, лицо Абита побледнело, а сердце сжалось. «Рин, ты ведь не влюбилась в этого парня, верно?» «Абита, о чем ты говоришь? Я просто уважаю Шрейши сенпая, хоть он и превосходен, но не в моем вкусе». Рин беспомощно посмотрела на Абита. «Что, черт возьми, происходит у тебя в голове? В большинстве случаев это недостающая строка в их диалогах». «Понятно». Абита похлопал себя по груди и вздохнул с облегчением. Тут же кое-что вспомнив, он осторожно спросил: «Тогда какой мальчик тебе нравится, Рин?» Рин немного подумала, а затем улыбнулась ему. «Я тебе не скажу». «Э, почему? Я это разве мы не друзья?» Рин слегка покраснела и сказала: «Это не то, чем можно поделиться с друзьями, но я всегда буду обращать внимание на этого человека». «Обращать внимание на этого человека? В сердце Рин уже кто-то есть? Кто он?» Абита чувствовал, что это царапало его сердце, но сколько бы ни думал об этом, он не мог понять, кто был человеком, на которого всегда обращала внимание Рин. «Здание Хокаге, Сарутоби сенсей, пожалуйста, не вовлекайте в дело посторонних людей». Изначально, когда к нему пришла Цунаде, Хирузин был очень счастлив, но после того, как она сказала эти слова, улыбка на его лице застыла. «Давайте не будем говорить о том, что произошло во время Второй мировой войны ниндзя. Одного Сакума достаточно, не продолжайте использовать такого рода политические средства, особенно через таких людей, как Данза. Что он сделал в последней мировой войне ниндзя, вы должны знать лучше меня». Когда Цунаде упомянула Данза, ее лицо явно помрачнело. Данза уже признал свою ошибку. Кроме того, он сделал много хорошего для деревни за эти годы. Хирузин знал, что Цунаде имела в виду тот факт, что корень подставил членов команды Сакума во время Второй мировой войны ниндзя. «Учитель, вы слишком снисходительны к нему». Цунаде знала, что не сможет переубедить своего учителя, и прервала его слова. «Деревня неотделима от Данза, и я решил позволить Рачимару заменить меня, чтобы следить за каждым его шагом. Хирузин чувствовал, что этот вопрос может быть раскрыт Цунаде заранее. В конце концов, это была одна из его самых доверенных учениц. «Орочимару, вы позволили ему присоединиться к корню?» Цунаде нахмурилась. «Он не присоединился. Строго говоря, он стал внештатным сотрудником, чтобы ограничивать Данза», — объяснил Хирузин. Цунаде стояла на месте и некоторое время думала. Такое решение казалось нормальным. Это действительно хороший метод, если Хирузин не хочет чистить корни. Но это все еще компромисс. Так было и раньше, но в последние годы Цунаде обнаружила, что средства Хирузина в балансировке ситуации становятся все более и более искусными. В какой-то степени Цунаде не знала, хорошо это или плохо для будущего Конохи, но это действительно ограничивало хаос в деревне и успокаивало все стороны. «Это все ради будущего деревни. Я делаю это ради Конохи. Ну, я не могу вас переубедить. Но что бы вы ни собирались делать с кланом Учиха, пожалуйста, не привлекайте посторонних людей. Этот парень не подходит для таких вещей, как политика, как и Сакума. Отпустите его». Лицо Цунаде уже было умоляющим. Услышав подобное от Цунаде, Хирузину пришлось замолчать. «Ладно, обещаю тебе, я больше к нему не подойду». Думая о том, что ранее сказал ему Шрейши, Хирузин чувствовал, что это не будет проблемой. Этот мальчик поможет Учихарури стать частью Конохи. Это также косвенно облегчит отношения между кланом Учиха и деревней. «Спасибо». Цунаде слегка поклонилась. «Кстати, твоя болезнь еще не прошла?» Когда Цунаде собиралась уходить, Хирузин с беспокойством спросил. Цунаде знала, о чем он, тихо вздохнула и покачала головой. «Вот как, несмотря ни на что, Коноха, твой дом, не переноси эту боль в одиночку. Я знаю, я буду обучать больше ниндзя-медиков для деревни, чтобы людям не приходилось чувствовать боль от потери любимого человека, как мне, и чтобы спасать больше жизней». Сказав это, Цунаде развернулась и ушла под пристальным взглядом Хирузина. http://lrulatiruba63648-2906358. Глава 96. Какаши и воля огня и 1.3. Глава 96. Какаши и воля огня и 1.3. Он шел по темному и сырому деревянному проходу, области с обеих сторон которого были окутаны густой тьмой. Этот проход висел над бездонной пропастью, а внизу была кромешная тьма, и этот проход являлся лишь одним из бесчисленных перекрещивающихся проходов. Орочимару сделал уверенный шаг в темноту, дошел до конца, толкнул дверь и вошел. В комнате кто-то уже ждал его прихода. «Данза, зачем ты позвал меня в такое время?» — спросил Орочимару человека, сидящего в комнате. Формально он являлся новым членом корня и существовал как заместитель Данза, но, на самом деле, он был гвоздем, который его учитель Сарутоби Хирузин вбил в корень. Это один из методов, которые были предприняты для контроля и ограничения Данза. Поэтому, даже после присоединения к корню, он не имел ни ограничения свободы, ни проклятия на языке, и его имя тоже было сохранено. Он не собирался жить как машина, подобно остальным членам корня. Сперва взгляни на это. Данза не заботило то, что Орочимару обращался к нему, как к равному. На самом деле, у него не было возможности заставить Орочимару делать то, что он не хотел. Сидящий там Данза бросил документ на стол перед собой. Орочимару сел и в замешательстве посмотрел на Данза. Он не мог понять, что пытался сделать человек перед ним, поэтому отвел взгляд, взял документ на столе и открыл его. Увидев лишь название плана на этом документе, лицо Орочимару слегка изменилось. План выращивания пользователей стихии дерева. Это недавно созданный исследовательский проект деревни. Цель состоит в том, чтобы создать ниндзя, способных использовать стихию дерева, как первые хокаге. Я надеюсь получить твою помощь в этом деле. Голос Данза был низким, пока он внимательно наблюдал за меняющимся выражением лица Орочимару. Это для того, чтобы иметь возможность справляться с хвостатыми. Орочимару восстановил самообладание и быстро понял цель этого плана. Стихия дерева, как и Шаринган, обладает способностью сдерживать хвостатых зверей. Но после смерти первого Хокаге его сила исчезла из мира ниндзя, и до сих пор не появилось второго пользователя стихии дерева. Тем временем Шаринган хорошо передавался по наследству, но это уникальная сила клана Учиха. А Данза, лидер корня, являлся высокопоставленным руководителем, который больше всего ненавидел клан Учиха. В случае невозможности контролировать силу Шарингана, создание верного ниндзя, владеющего стихией дерева, также является альтернативой в подобной ситуации, и им будет легче управлять. Это не только для борьбы с хвостатыми зверями, но и для сдерживания некоторых ниндзя с плохими намерениями в деревне. Для этого мы обязательно должны получить силу первого Хокаге. Данзо скрыто заявил, что не ослабит бдительность в отношении клана Учиха, и при необходимости примет некоторые крайние меры, чтобы ограничить рост этого клана. Вот как, какой интересный план. На лице Орочимару появилась улыбка, а его голос стал полон заинтересованности. Деревня пожертвовала множеством отличных ниндзя в последней войне. Неизвестно, когда начнется следующая война. Это также ради будущего деревни. Сила стихии дерева сможет успокоить этот мир намного лучше, чем клинок белого клыка. Я понимаю. Смерть Сакума действительно задела Коноху, ведь это тот самый белый клык, ответственный за нанесение непоправимого урона в тылу врага во время войны. Он представлял собой огромную угрозу для всех стран, которую нельзя было недооценивать. И теперь необходимо новое острое оружие, которое сможет заменить белого клыка Коноху, чтобы снова шокировать другие страны и стабилизировать защиту Коноху. Цунаде знает об этом, если они собираются вырастить ниндзя со стихией дерева, они должны использовать останки первого Хокаге и извлечь из его тела необходимые клетки. С ее характером для Цунаде совершенно невозможно согласиться на такого рода осквернение останков ее предка, и она не стесняется поднимать шум даже на собраниях джонинов. Тем более, что это тело ее дедушки. Конечно, невозможно сообщить ей об этом. Если бы она узнала об этом, все стало бы очень хлопотно. Лицо Данзо не изменилось, и было неизвестно, о чем он думает. Другими словами, Сарутоби Сенсей уже согласился с этим планом, верно? Орочимару задумался на некоторое время. Он бы не поверил, что у Данзо захватило бы смелости коснуться останков первого Хокаге без молчаливого согласия Хирузина. Более того, просто полагаться на силу корня недостаточно, чтобы изучить силу стихии дерева. Ты так быстро смог это понять. Ты действительно самый талантливый человек из саннинов. Твой мозг и знания, а также твое понимание ниндзюцу имеют очень важное значение для этого плана. Данзо, не колеблясь, выразил свою признательность и похвалу таланту Орочимару. Кажется, Сарутоби Сенсей устроил меня в корень не только для того, чтобы я шпионил за тобой. Я понимаю, раз это нужно деревне, я сделаю это. Второй Хокаге Синджу Табирама, которым он восхищается больше всего, разработал так много запретных техник, основанных на экспериментах над людьми, и открыл множество направлений в ниндзюцу, которые до сих пор приносят огромную пользу многим ниндзя Коноху. В этой деревне действительно есть много вещей, которые лучше не видеть, и большинство этих секретов имеют следы корня, темного стража Коноху. Где мы будем искать материал? Не беспокойся об этом. Добровольцы были заранее отобраны в деревне, и в нужное время они будут сотрудничать в экспериментах. Тогда у меня нет никаких забот. Орочимару кивнул, показывая, что все понял. Эксперименты начнутся на следующей неделе. Сначала мне нужно проверить информацию и подготовиться. Сказав это, Орочимару взял с собой план и вышел из конференц-зала корня. Выйдя за дверь, он посмотрел на дорогу впереди, размытую тьмой, затем опустил голову и взглянул на план, касающийся стихии дерева, взятый из конференц-зала, после чего пробормотал себе под нос. Стихия дерева интересна, сколько людей будет принесено в жертву на этот раз. Жизнь действительно слишком хрупка и коротка. Вздохнув, подняв глаза и посмотрев вперед, Орочимару без колебаний шагнул в темноту. http://lrulatirubak63648-2909009. Глава 96. Какаши и воля огня и... 2-3. Глава 96. Какаши и воля огня и... 2-3. Октябрь. Погода становилась холоднее. В лес убежала группа из 4 человек. «Эй, Какаши, помедленнее!» Ниндзя Коноху в униформе Чунина крикнул Какаши, который бежал впереди, надеясь, что тот прислушается к его словам. Какаши лишь оглянулся. Товарищ из его команды, который кричал ему, нес на спине раненого компаньона, тяжело дыша. Очевидно, он отставал из-за человека на его спине. Какаши остановился и равнодушно сказал: «Просто выбрось его, а мы втроем продолжим выполнять задание». «Че что? Что ты сказал?» Чунин недоверчиво посмотрел на детское лицо Какаши. Он не ожидал услышать такие слова из уст этого парня. Хотя раньше тот был немного странным, но на этот раз его слова действительно коснулись крайней черты этого Чунина. «Выполнение миссии – самое важное, Это правило ниндзя, а ниндзя – это только инструмент для выполнения миссии. Поскольку он стал бременем и не может принести пользу, лишь продолжая тащить нас троих вниз, очевидно, что мы должны бросить его здесь. Или просто убей его. Какаши достал кунай, бросил его к ногам Чунина и позволил тому принять решение. Его отец Сакума выбрал компаньонов в миссии, и был оклеветан всей деревней до смерти, а его самоубийство также доказало нечистую совесть и уязвимость отца. Поэтому то, что выбрал Какаши, это путь, где миссия превыше всего. Компаньон, получивший серьезные ранения в миссии, не способный больше помочь, да еще и утягивающий своих товарищей по команде вниз, должен быть устранен и не мешать выполнению задания. Это то, что Какаши теперь считал правильным. Парень, ты понимаешь, о чем говоришь? Ты тоже ниндзя Конохи, как ты можешь такое говорить? Чунин отреагировал и сердито закричал. Ты действительно ниндзя? С твоим наивным мышлением тебе следует вернуться в школу ниндзя и переучиться. Не забывай, что выполнение задания – это самое важное. Это путь, которым действительно должен следовать ниндзя. Какаши холодно посмотрел на Чунина. Ты мелкий ублюдок. Чунин уже скрипел зубами. Какаши лишь равнодушно взглянул на него и не ответил. Затем он развернулся и с коротким мечом своего отца на спине пошел вперед один. Капитан, посмотрите на этого парня. Он действительно сказал такое. Это так раздражает. Какой из него гений? Недовольно сказал Чунин. Ладно, Какаши не имел в виду зла. Выполнить задание действительно важно. Капитан беспомощно покачал головой. Теоретически предложение Какаши было действительно лучшим выбором. Но он не мог сделать этого и так легко отказаться от жизни своего товарища. Капитан, когда мы вернемся, замените Какаши. Такой парень просто испортит все в нашем отряде. Чунин все еще был возмущен. Я сообщу об этом Хокаге сама. Капитан, вы много раз сообщали об этом Хокаге сама, но Какаши так и не перевели. Он действительно не подходит для работы в нашей команде. Откажитесь от него. Такой человек не подходит для того, чтобы работать в команде, беспомощно сказал Чунин. Джонин молчал и под умоляющим взглядом Чунина, наконец, заколебался и кивнул. Хорошо. После того, как вернемся, я обращусь к Хокаге сама с просьбой о переводе Какаши в другую команду. Это хорошо. Я вообще не чувствую себя в безопасности с таким парнем рядом. Чунин с раненым компаньоном на спине был зол. Равнодушное отношение Какаши к своим товарищам по команде действительно накаляло его терпение до крайности. Даже если взамен они получат среднего генина, это будет намного лучше, чем такой бессердечный гений. Офис Хокаге. У Хирузина, сидящего и просматривающего документы, некоторое время болела голова, глядя на запрос о переводе от Джонина. Тот надеялся, что Хатаки Какаши переведут в другую команду, потому что он не подходит для работы с товарищами по команде и не умеет работать в группе, что не раз вызывало рабочие разногласия среди отряда. Прочитав запрос о перевод, Хирузин достал из ящика еще группу запросов о переводе аналогичного формата. Все без исключения запросы были из команд, в которых был Какаши. Каждый раз, когда он присоединялся к команде, Какаши оставался всего на несколько дней, после чего его просили перевести. Сначала все думали, что их команда получила такого молодого гения, но всего через несколько дней капитаны писали просьбу о его переводе.